Наблюдатель. Если не перестанет быть человеком? Другой голос. Уровни с 22 по 28 ваш мост. Туда переходят после смерти. Ты находишься на 20 уровне. Это высокий уровень, и потому ты способен проникать в мир за пределами человеческого, но не можешь оставаться там, если не захочешь отбросить человеческое. Это понятно? Наблюдатель. Да, вполне понятно. Другой голос. Затем, когда личность или сознание, мы говорим скорее о сознании, достигает 28 уровня, оно пересекает мост и начинается дальнейшее развитие. Сознание уже не принимает человеческого облика. Оно даже не учится на опыте. Я никогда не воплощался в человеческом облике. Был иными формами жизни, но ни разу не был человеком. Рассказывать очень трудно, потому что это были совершенно другие планы существования. Возможно, удастся пояснить так. Представь себе 7 колец, в которые входят 49 уровней. Первые 3 кольца – физическая материя в том смысле, в каком вы ее понимаете. Это растения, животные и вы – люди. 4-е кольцо – ваш мост, ваш мир, центр всего этого плана существования. Оказавшись в нем, сознание делает выбор – вернуться к низшим кольцам, либо подняться к высшим. Многие действительно предпочитают опуститься на низшие уровни, вернуться к физическому. 3 высших кольца представляют собой то, что вы называете духовным царством. Там предстоит много трудиться. Я не смог бы помогать тому, кто достаточно долго не находился на 18 уровне, потому что мой собственный план, моя частота вибраций оказались бы слишком отличными. Именно поэтому мне так трудно помогать вам в определенных вопросах. Я могу дать общий совет, но не в состоянии предложить прямые рекомендации. Смог бы, если бы ты был на 18 уровне. Однако наши планы соприкасаются. Ваш мир представляет собой восходящую спираль. Восходящую, как сказать по-другому? Это эллипс, восходящий эллипс. И благодаря этому я могу проникать сюда, общаться с вами, но не в прямом контакте. Когда я достигну 49 уровня, а это скоро случится, я вообще покину этот план существования. Это ни в коем случае не означает, что я близок к вершине. Я просто покину эту группу 7 колец. Группу в целом. Представьте, если удастся, что эти 7 колец вписаны в другое огромное кольцо, одно из 7, а они, в свою очередь, также входят в еще большее кольцо. Это позволяет получить некоторое представление о том, что такое бесконечность. Конца просто нет. Наблюдатель, следует признаться, что моему крошечному, бедному сознанию в мире физической материи довольно трудно все это представить. Другой голос. Это верно. Я тоже. Моему сознанию тоже трудно это сделать. Иногда я чувствую, что очень близок к краю этого кольца, что я достиг решающего перелома сознания, но затем, когда я пытаюсь это пояснить, мне становится понятно, сколько еще нужно пройти и как мало я в действительности сделал. Поскольку мой уровень сознания, уровень любви, я покидаю вас с любовью. Счастливого дня! SSSCA. Администратор. Продолжительность 34 минуты. Опыт 402. Наблюдатель. Попроси его описать то средство сообщения, которым сейчас ты стал. И это физическое тело. Как связаны эта энергетическая форма и материальное тело? Часть той энергии, которой я стал, когда покинул тело, используется для создания тела. Когда я применяю эту энергию здесь, на Земле, она преграждает, нет, искажает мои мыслительные процессы и поэтому не покидает тело. Искажение мышления нужно для того, чтобы вступать в контакт с другими личностями на Земле. Это одна из форм общения, когда я покидаю тело. Я забираю большую часть той энергии, которая использовалась организмом. Оставляю лишь столько, сколько необходимо телу. Это позволяет мне расширить разум и вступать в общение с другими личностями, так сказать, с другими разумами, общаться, учиться, беседовать.